Грише и верилось, и не верилось. Но больше все-таки верилось, потому что все располагало к сказке. И мерное качание, и большие звезды, и ущербная, но все еще яркая луна, от которой хитро переплетались палубные тени. Море в тот раз не светилось. И хрипловатые, слегка таинственные голоса, и ощущение океана, в котором жило немыслимое число тайн. С той же таинственностью в голосе, с замиранием даже, Гриша прошептал: «А у нас, на Артемиде, есть трюмаши?» «Ежели и есть, то, скорее всего, один», — с некоторой важностью в голосе разъяснил Елькин. «Потому как брик наш судно небольшое, на таких они водятся по одному. Да только он, как ушли из Архангельска, ни разу еще не объявлял своих признаков. Может, и нет его на Артемиде. Или, может, Дмитрич по своей должности чего-то знает, да не сказывает. Трюмаши, они с боцманами-то первые знакомцы». Дмитрич кашлянул, крякнул и отмолчался. «Понимаете, мол, как знаете». Молодой матросик Степа сказал из-под шлюпки чистым своим голосом: «Как я понимаю, нету у нас на бриге трюмаша». «Это с чего ты так понимаешь?» — недовольно отозвался боцман. «В первом плавании, а уже понимание выказываешь, из молодых до ранней». Поучительно, однако без робости, Степа разъяснил: «Тут ведь, Дмитрич, не во мне дело, какой я молодой, а в бриге. Я слыхал в нашей школе кантонистов, что трюмаши не любят несоответствия». Еще недовольнее, чем прежде, Дмитрич вопросил: «И какое же ты несоответствие, кантонист безусый, усмотрел в нашем бриге?» «В названии». «По-прежнему смело, не я, мол, придумал это название», — разъяснил Степа. «Потому как бриг мужеского рода, Артемида же, наоборот, женского. Может, оно и не увязывается в голове у трюмашей. Одно дело, когда брик Меркурий или корвет Согласный, а другое — трюмашам неувязка не по нутру, и оттого у кораблей бывают всякие несчастья». «Как ни наесть, сам ты сущая неувязка», — всерьез рассердился Дмитрич. «У адмирала Нахимова на Черном море флагманский корабль был императрица Мария. А какое изничтожение Павел Степанович учинил туркам в Синопе, слыхали в вашей школе?» Степа не срабел и на этот раз, сказал, что слыхали. Но синопская победа, мол, вышла адмиралу боком, потому как начальство было ею недовольно, зачем сунулся к Синопу и устроил этот разгром. От него у англичан и французов случилось громадное неудовольствие, которое и привело к нынешней войне. Тут со Степой заспорили со всех сторон. В том смысле, что названия корабельные ни при чем. Вспомнили, что у кругосветного мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна был шлюп, а назывался «Надежда». А у его друга Юрия Федоровича Лисянского шлюп «Нева». Степа, однако, и впрямь был кое-чему научен в морской истории и сказал, что в той экспедиции хватало неприятностей. Например, провалилось посольство в Японию. И опять заспорили, вспоминая разное. Гриша в разговор больше не встревал, слушал только. Достал из кармана серебряный рубль, поставил ребром на палубную доску и пальцем катал перед собой. С одной стороны монеты по доске катался аккуратный лунный зайчик, с другой — продолговатая черная тень. Рубль отбрасывал белые искры. Потом он скользнул из-под пальца, звякнул о доску, сверкнув пуще прежнего. «Ты не балуй с деньгой-то», — заметил дядя Арсентий, — «не уводи трюмаша в соблазн. А то руку из-под палубы высунет, да и хвать. Сказывают они и трюмаши-то, серебро страсть как любят». «Это он шутки ради или по правде, не поймешь». «Да, конечно же, шутя, только у Гриши под рубахой сразу холодок». Гриша сказал с веселой храбростью: «Не высунет. Как же он сумеет, если в палубе не щелочки?» Трофим Елькин повозился, подсел поближе, объяснил с усмешкою: «А им щели-то и ни к чему. Они могут по-иному. Вот так». И прихлопнул монету ладонью. Тут же поднял руку, и рубля не оказалось ни на палубе, ни на ладони. Гриша ощутил легкую тревогу, но виду не подал, спросил: «А дальше что?» «А дальше вот». Елькин опять хлопнул по палубе, и монета лунно засверкала на доске. «Ловко», — заметил дядя Арсентий, но, кажется, без одобрения. «Фокус?» — хмыкнул Гриша. «То-то, что фокус!» — хмыкнул и Елькин. «А теперь посуди. Ежели человек на такие фокусы способен, то трюмашу это еще проще. Они же колдовством владеют. Только уж когда деньгу сцапают, обратно ни в жизнь не отдадут. Такая у них натура». «Да зачем им серебро-то?» — спросил Гриша разом и у Елькина, и у дяди Арсентия. «Они же в лавке не ходят». «Тебе же говорят, натура такая», — отозвался Елькин. Гриша подумал и спрятал рубль в карман. И тут подал голос Семен Вялый. Он, вообще-то, говорил редко. Рот открывал лишь, когда дело доходило до песен. Чуял, что его недолюбливают в обычном времени. И только если начинает петь, отношение к нему делается другое. Сейчас он сидел в тени от перевернутой шлюпки, прижимался затылком к борту и будто дремал, прикрыв глаза. Но вдруг шевельнулся, выговорил: «Серебро им для накопления силы». «Это какой же силы? Против жизненной вялости, как у тебя, что ли?» — съязвил кто-то из матросов. Вялый объяснил, глядя перед собой. «Не той силы, какая тебе нужна, когда к бабам идешь на берегу. Другой. Вроде как электрической. Слыхали, небось, про электричество. Это которое искру дает для подрывания мин, спрятанных в отдалении. Новая такая военная хитрость. Это которая в грозе. Там в грозе-то вон какое силище. На весь океан может себя раскинуть, раскрутить ураганы, где захочет». Гриша вспомнил, что Вялого зовут Семеном, спросил: «Семен, а трюмашам-то эта сила зачем? Им какой от нее прок?» Вялый оживился. «А ты, Гришуня, посуди. Каждому охота себя в жизни как-то проявить. Кому богатством, кому господством над людьми, а кому над волнами да над бурями, есть всякие трюмаши. Одни, зная себе, живут под палубами, кнопов мастерят, чтобы с ними веселее было, да о корабле имеют постоянную заботу. А есть, которые копят в себе досаду на несостоявшееся счастье, особенно на тех судах, где несоответствие, вроде того, про которое Степан вспоминал нынче. Вот они досадуют, копят злость-то, а потом соединяют свою электрическую силу с той, которая снаружи, в ветрах да в тучах, и говорят что-нибудь такое: «Ой, вы ветры, ураганы, раскачайте океаны!» У Гриши опять холодок по спине. Но чего этого Вялого потянуло за язык, будто хочет накликать беду? А может, Вялый догадался про страх, который поселился в Гришиной душе после того шквала, да так и не уходит окончательно? Кажется, Гриша шевельнулся чересчур озабоченно. Дядя Арсентий снова придвинул его к себе ладонью, а Вялому сказал: «Мастер ты бабьи сказки-то врать, Семен!» «Может, и сказки», — покладисто отозвался Вялый. «А вот у нас в экипаже были два матроса. Матвей Гвоздев да Артем по прозвищу Клюква. Они одинаково рассказывали, как ублажали трюмашей. Это в плавании с капитан-лейтенантом Виллингсом на шлюпе соединения. Тоже вот нестыковка. Шлюп — это он, а соединение — оно. И главный трюмаш там был с Норовом». «Да как ублажали-то?» — спросил Гриша с небрежным таким зевком. «Сказывают, что несколько раз совали в разные щелки под планширем да у кофель-планок серебряные гривенники. Расход немалый, а зато от Камчатки до Макао, это которое в Китае значит, прошли как по озеру. Хотя в тех краях ураганы бывают страшенные, называются тифоны». Чем-то не понравился рассказ Вялого матросам, или сам Семен им не нравился, отозвались без одобрения. Видать, некуда было больше гривенники девать. «Лучше бы в Китае бусы купили своим бабам». А Трофим Елькин опять сказал свое мнение. «Не трюмаша они ублажали, а собственную боязливость. Ты, вяленый, тоже гривенник сунул бы под грот мачту, чтобы штаны не намочить, если старшой тебя снова на брамрей пошлет. Вялый отозвался опять без ощетиненности. Старшой не пошлет. У его высокоблагородия есть понимание. Он же знает, что я высоты боюсь не по своей вине, а потому что это в крови. Мой прадед, Архип Семенович Корытов, 100 лет назад на башне в имении графа Оскольцева крышу чинил да сорвался. Башня была высоченная, будто в заморском дворце. Прадед как грохнулся озимь, так потом до конца дней ходить не мог, спину отбил. А у деда, а потом у отца моего и у братьев, поселилось с той поры внутри опасения высоты. Что ж теперь делать-то? Гриша, сроду не боявшийся высоты, пожалел Вялого. «Чего вы все зря на Семена-то? Он же не виноват, что такой случай. А в других матросских делах разве он хуже других? И на Кливершкоте, и на всяких других работах?» «Гришуне дело, — говорит, — увесисто произнес боцман Дмитрич. У мальчонки соображения больше, чем у иных. Вялый, ты бы спел что-нибудь? А то давно у нас добрых песен не было, трёп один». Вялый помолчал, прижимаясь к шлюпке затылком. Кашлянул и вдруг вывел тонко, почти по-мальчишески. «Убегу я из дому от отца, от маменьки, в бурлаки наймуся я, чтоб ходить по берегу, там, где Волга, матушка, широко раскинулась, там, где воля вольная в синем небе светится». Песня была вроде бы впервые слышанная и в то же время знакомая. Притихли все, даже луна поубавила свет, вроде и она прислушивалась. И трюмаш под палубой, если был он на Артемиде, наверное, тоже прислушивался. «Интересно, какой он, добрый или сердитый?» — думал Гриша сквозь дремоту. «И живут ли рядом с ним кнопы?»